Глава 98. Не успела забрезжить, Энн пристегнулся ремнем. Эксперимент начался. Удивительно, шпики исчезли. Они словно ветром развеялись, более того, никто за ним не рванул. «Неужели простой боваризм?» — думал Энн. «Мираж, дурацкое воображение!» Скорее всего, так и было. Чем дальше он удалялся по рекомендованной трассе, тем более убеждался в правоте пожилого копа. Все появляющееся за спиной, автобусы, кабриолеты, не менее торопливые фуры, с ветерком его обгоняло. Исключение какое-то время составлял хлипкий старенький грузовик. Кривясь от, как назло, обострившейся боли, псюхи чем-то кололо внутри. Возможно, когтями и крыльями, он вновь обратился к логике. «Конечно, это попутчик», — убедил он себя. «Если бы за мной следили, они точно бы не пустили по следу такую смешную кастрюлю». Действительно, развалина вскоре прощально сверкнула доисторическим радиатором, никто с тех пор беглеца не тревожил, тем не менее целый день Энн продолжал гнать вперед, и только вечером, окончательно убедившись в бредовости подозрений, свернул к жалкой вывеске придорожного мини-мотеля.